Глава 12. Я видел, как трещина ширится и стабилизируется, превращаясь в полноценную арку портала. Видел, как оттуда выходят высокие фигуры, как с каждой секундой их становится все больше. Своевременный подгон Арса, спецсредство ШИП, фигурально выражаясь, сжег мне карман. Настолько нестерпимым было желание его применить, сделав непригодной эту портальную площадку и навсегда прикрыв саму возможность открывать на этом месте проходы. «И что теперь?» — шепотом спросил Дауд, никому конкретно не обращаясь. Отодвинувшись от каменной проплешины, чуть дальше в лес, мы из-за деревьев наблюдали за возрастающим количеством противников. Многие уже были на грани паники, однако шеф сохранял ледяное спокойствие своим примером, побуждая подчиненных порядку. «Нужно бежать, пока они заняты своими делами», — прошипел Коннингтон, уже, кажется, забывший, для чего он вообще сюда притащился. Шеф схватил его за рукав и рывком развернул к себе. «Бежать? После всего, через что мы прошли? Я потерял много людей, лишь бы убить этих ублюдков. Я не могу остановиться на полпути. Нужно доделать работу. Опомнись, Джон, мы с двумя еле справились, а тут их уже целая толпа собралась. Приглядись, эти другие, они больше похожи на людей. К тому же туман совсем рассеялся, а солнце еще высоко, и оно им явно не нравится. Может быть, мы и не сможем победить их всех, так хоть проредим». Выглядели пришельцы и правда не так отталкивающие, как охотники. Эдакие зверолюди-дикари в броне из древесной коры, вооруженные луками и копьями. В общем-то, как раз такие, как их описывала Кира, когда рассказывала о своих злоключениях. К тому же, открытие прохода и правда развеяло морок, и теперь эти твари беспокойно жались под прямыми солнечными лучами. Парочка из них хотела юркнуть в тень деревьев, однако невидимый барьер оказался двухсторонним, видимо, чтобы мажорчик не сбежал. В совокупности эти факторы давали надежду на то, что еще не все потеряно. «У меня есть с собой экспериментальная разработка, как раз на такой случай». Прикинув шансы на успех, я решился продемонстрировать ШИП. «Она сможет заткнуть эту дырку, если я сумею к ней подобраться». «Насколько близко?» – деловито поинтересовался Дауд, схватившись за эту возможность, словно утопающий за соломинку. Даже не поинтересовавшись, откуда у меня такая штуковина и точно ли она сработает. «Ее нужно активировать в самом центре». «Отлично! Тогда мы отвлечем этих, а ты...» «Это самоубийство!» — воскликнул судья, ошалело переводя взгляд с меня на шефа. «И я не собираюсь в этом участвовать». «Там твой сын», — напомнил ему шеф. «У него, похоже, все в порядке. Он завел себе новых друзей, нашел невесту, готовится занять должность императора Вселенной. Совсем взрослый стал. Выбрался из-под отцовского крылышка». Коннингтон скривился, бросив быстрый взгляд в сторону лысины. «Короче, я не намерен отвечать за действия этого идиота. Если нам всем посчастливится выжить и отбиться, он полностью ваш». «Не дури, Боб. Нужно остановить этих тварей, пока их не стало слишком много. Помощь уже в пути, но ее еще надо дождаться. Если этой ночью к Строубери пойдет целая армия, я сомневаюсь, что мы продержимся. Но у нас есть шанс остановить наступление здесь и сейчас, и я намерен им воспользоваться». Дауд оглядел всех собравшихся вокруг. «Кто со мной?» «Я». «И я». «Конечно». «Мы с тобой», — донеслось со всех сторон. Полицейские без колебаний доверились своему шефу. Охотники также от них не отстали. Даже некоторые из лесорубов выразили готовность сражаться, не дожидаясь разрешения своего босса. Такое единодушие достойно похвалы. Я же старался выглядеть как можно увереннее, хотя и чувствовал стыд за свой обман. Они убеждены, что скоро придет подкрепление, которое поможет им справиться с угрозой. То самое подкрепление, которое я выдумал, чтобы выиграть себе время. Могло бы успеть реальное подкрепление, но я опрометчиво от него отказался, понадеявшись на собственные силы. «Зачем спрашивать повторно?» – произнес я. «Не время для самобичевания. Сейчас от меня требуются совсем иные действия. Это вторжение иной, враждебной нам цивилизации, и мы собрались здесь именно для того, чтобы его не допустить. Если не остановить их сейчас, неизвестно, сколько их будет завтра». Лицо Каннингтона перекосило от внутренних противоречий, и я даже вполне могу его понять. С одной стороны, хочется оказаться от такого скопления злобных существ как можно дальше, а вот с другой, нет никакой гарантии, что ты успеешь скрыться от них до темноты. «Дерьмо!» — выругался он. «Надеюсь, у вас есть план получше, чем просто расходовать боезапас, пока они отсиживаются за своей защитой». «Не переживай, Боб», — произнес Дауд, снимая со спины рюкзак. «Я припас кое-что на крайний случай. Похоже, сейчас самое время, чтобы задействовать план Си». «Ты хотел сказать план Би?» «Что я хотел сказать, то и сказал», — зловеще ухмыльнулся Дауд.